Глава 11. Дела сердечные. Отвлечемся от искателей эликсира бессмертия, мистиков-аферистов и прочей предосудительной публики, которая, в общем, примитивна, скучна и совершенно неинтересна. Поговорим о вещах, гораздо более завлекательных и где-то даже романтических. Никак нельзя, усевшись за обстоятельную книгу о Екатерине II и ее времени, обойти молчанием екатерининских фаворитов. Интереснейшая тема. Здесь и глупость смешана с государственным умом, и почет с позором, и циничный расчет с самой настоящей любовью. Начнем с сухой и бесстрастной Цифири. Поскольку XVIII век находился к нам довольно-таки близко, и письменных источников, мемуаров, посольских донесений и личной переписки осталось немало, то официальных, так сказать, то есть открыто признанных фаворитов при Екатерине насчитывалось ровным счетом 10. Чтобы придать этой книге некое наукообразие, приведу точный список и точные даты. Григорий Орлов, 1762-72. Васильчиков, 1772-74. Григорий Потемкин, 1774-76 годы. Заводовский, 1776-77 годы. Зорич, 1777-78. Корсаков, 1778-80. Ланской, 1780-84. Ермолов, 1784-85. Мамонов, 1785. Платон Зубов, 1782-86 годы. Иногда форменным образом мелькали случайные симпатии вроде Страхова или Высоцкого, но эти, получив некую талику материальных благ, моментально исчезали и со сцены, и вообще из российской истории. С Григорием Орловым Екатерину связывали неподдельные чувства, и это была самая настоящая любовь. Об этом можно говорить с уверенностью, поскольку амор начался в ту пору, когда Екатерина, несмотря на титул наследницы престола и великой княгини, была в сущности никем, поскольку зависела исключительно от капризов Елизаветы. Захочет – оставит в прежнем звании, захочет – домой отправит. И вряд ли в ту пору Екатерина, первый раз уступая нахальному гвардейцу, уже тогда думала: «Ага, этот-то мне возмутит гвардию в два счета и трон добудет». Совершенно другие были мотивы, к политике отношения не имевшие. Сохранилась масса свидетельств русских сановников и иноземных высоких гостей, что Екатерина вела себя после восшествия на престол как женщина по-настоящему влюбленная. То и дело наводила разговор на Григория. Не правда ли умен? Остроумен? Толков? А как на сцене играет в любительской пьеске? Вот только Григорий Орлов навсегда, на всю оставшуюся жизнь, так и остался гвардейским поручиком. Какие бы чины и посты не занимал, какими бы милостями не осыпан был, какими бы миллионами не ворочил. Гришка, и все тут. Я уже рассказывал, как он вскоре после воцарения Екатерины пытался пробить идею насчет своего с ней замужества. Но и Екатерину эта мысль не прельщала, мадам Орлова, фи. И гвардия, прослышав кое-что, пришла в нешуточное возмущение. По полкам комментировали этакие новости открыто и насквозь матерно. Кто-то даже сорвал с триумфальной арки портрет Екатерины, что вообще-то подпадало под неотмененный еще закон об оскорблении величества. Не нашли озорника. Гвардейцев понять можно. Все они Гришку распрекрасно знали, а к монархам тогда питали нешуточное суеверное уважение, считая их особыми, стоящими где-то на недосягаемой высоте. Конечно, можно было без особых душевных терзаний свергнуть, а потом придушить императора, но это совсем другое дело. Монарх — это такой особый человек, небожитель. И представить, что на вроде царя в России окажется вот смех Гришка Орлов, еще недавно один из превеликого множества поручиков. С точки зрения гвардейца XVIII столетия это было глубоко неправильно. Идею с замужеством посему тихонечко спустили на тормозах. Гришка успокоился, ему и без того было хорошо. Во время торжественных выездов он сидел, развалясь в золоченной карете рядом с императрицей, а родовитейшие сановники тащились рядом на лошадках, что по меркам того столетия их чертовски уязвляло, поскольку ставило в подчиненное положение согласно нормам этикета. Уже в 1765 году французский дипломат и разведчик, понятно, Беранже, сообщал шифром в Париж: «Этот русский, то есть Орлов, открыто нарушает законы любви по отношению к императрице. У него есть любовницы в городе, которые не только не навлекают на себя гнев государни за свою податливость Орлову, но, напротив, пользуются ее покровительством. Сенатор Муравьев, заставший с ним свою жену, чуть было не произвел скандала, требуя развода, но царица умиротворила его, подарив ему земли в Лифляндии». Словом, Гришка гулял в открытую и даже, по некоторым сведениям, порой Екатерину вульгарно поколачивал, так легонько, чтобы помнила, кто в доме хозяин. Она, меж тем, все эти годы старательно пыталась приспособить его к государственным делам. Да, кстати, едва Екатерина заняла трон, из Польши моментально примчался, пылая любовью, прежний амант Понятовский. Но Екатерина уговорила его побыстрее покинуть Россию. Орловых она знала прекрасно и опасалась, что те без затей пристукнут ляха к чертовой матери, чтобы не путался под ногами и не лез на готовенькое. Екатерина старательно нагружала Орлова серьезными должностями. Не почета ради, ей и в самом деле необходимы были на ответственных постах надежные и толковые люди. Орлов стал генерал-фельдцейхмейстером, начальником всей российской артиллерии, генерал-директором инженерного корпуса, шефом кавалергардского корпуса, подполковником конной армии, то есть фактически командиром всех конно-гвардейских полков. Полковником в них во всех, по старой еще до Екатерины заведенной традиции, всегда была императрица. А еще президентом канцелярии, ведавшей приезжавшими в Россию иностранными колонистами, президентом Вольного экономического общества. Екатерина пыталась сделать его еще и председателем комиссии по составлению уложения, но Гришка категорически отказался. Не по его живому характеру было сидеть дни напролет и слушать, как депутаты то читают свои нудные наказы, то цапаются, пока их не рассадили так, чтобы плевок одного не достигал личности другого. Впрочем, он и на всех остальных постах ничегошеньки не делал, свалив все на подчиненных. В этом было его, наверное, единственное положительное качество. Орлов, в отличие от множества своих коллег в России и за границей, совершенно не интересовался большой политикой и государственным управлением, не лез в дела. А все эти посты считал наказанием Божьим. Я же говорю, мужик был простой, как две копейки. Золото с бриллиантами, вино и бабы, а больше ничего в этой жизни и не нужно. Все свои обязанности по артиллерийскому ведомству Гришка свел к простой процедуре. Когда означенному ведомству выдавали 2 миллиона по ежегодной смете, Орлов половину тут же смахивал в собственный карман, а остальное великодушно отдавал Екатерине, которая эти деньги употребляла главным образом на строительство. Конечно, кое-что все же перепадало и артиллерии, Нельзя же свистнуть ежегодный бюджет до последней копеечки. Но до пушкарей доходили кошачьи слезки. Единственное его реальное достижение в качестве государственного человека – ликвидация знаменитого чумного бунта в Москве в 1771 году. Москвичи, озверев от хворобы, неуверенности и врачей-вредителей, тогдашние эскулапы массами загоняли маломальски состоятельный народец в карантины, откуда выпускали только за деньги, устроили бунт на всю катушку, так увлеклись, что ненароком убили до смерти митрополита, а губернатор сбежал из Белокаменной. Орлова с воинской командой послали наводить порядок. Ну, он и навел, так что потом уцелевшие еще 3 года зубами щелкали от страха. Однако это его единственное достижение, согласитесь, все же сомнительное. Тут, в принципе, справится любой прапорщик с замашками держиморды. Показать всем Кузькину мать, располагая полком бравых ребятушек со штыками наперевес, это не победу над внешним врагом одержать. В общем, Орлов без особых умствований прожигал жизнь, благоположение позволяло, и ничего более не хотел. Иногда попадается упоминание, что он покровительствовал Ломоносову. Но, скорее всего, заключалось это покровительство в том, что Гришка заезжал к ученым людям дерябнуть чарку, да подивиться на всякие научные машины. Крутятся, вертятся, искрами сыплют. Диковина. Встречалось мне и утверждение, что Орлов состоял в переписке с Жан-Жаком Руссо, одним из виднейших европейских мыслителей. Ну, не знаю. По моему глубокому убеждению, последний, кого можно заподозрить в переписке с Руссо, это как раз Гришка Орлов. Но на кой черт ему Руссо? У него десятки тысяч крестьян, огромные поместья, подаренные императрицей дворцы, в том числе и тот в Ропше, где убили Петра, 10 000 рублей в месяц карманных денег, вокруг шляется куча неосвоенных баб. Какое тут Руссо? Екатерина, тщательно пытаясь все же обрести помощника, сделала его главным директором фортификации, то есть начальником, отвечавшим за строительство новых крепостей и содержание в порядке старых. Гришка и тут ничем себя не прославил. Поставила членом Государственного совета, но на его заседаниях Орлов подремывал и лишь единожды, ко всеобщему удивлению, потребовал слова. Тогда как раз обсуждалась кандидатура нового польского короля, предлагались назначить Понятовского. И все Гришкино выступление свелось к тому, что он матерно крыл ляха по старой ревности. Но чашу терпения императрицы переполнили подвиги Орлова на дипломатической ниве. Екатерина поручила ему серьезнейшее дело – возглавить мирные переговоры с турками после Первой русско-турецкой войны. Ну, Гришка и возглавил. Трудно сказать, что ему стукнуло в голову, но последствия прекрасно известны от свидетелей. Прямо на заседании, где присутствовали делегации высоких договаривающихся сторон, Орлов стал орать, что никакого мира заключать не намерен, более того, собирается захватить Стамбул и вновь переименовать его в Константинополь. Дружно одурели все, и турки, и русские. Главнокомандующий русской армией Румянцев, здесь же присутствовавший, пытался деликатно Гришку утихомирить, полагая, что все от водки, но Гришка никого не слушал, стал кричать, что отставляет Румянцева с поста главнокомандующего, каковым назначает сам себя, а если Румянцев будет возникать, то он, Орлов, его тут же повесит. Объявил переговоры прерванными и уехал в Яссы, где стал закатывать балы, щеголяя в костюме, усыпанном щедротами Екатерины бриллиантами на 1 000 000 рублей. Это был уже форменный беспредел. Такого Екатерина никому не прощала. Тем более, что спустя 2 недели после отъезда Орлова к туркам у нее появилась новая официальная симпатия – молодой красавец Васильчиков. Орлов помчался в столицу, но его остановили под предлогом карантина по личному приказу императрицы. Чрезвычайно похоже, что Екатерина Гришку по-настоящему боялась. Ходили упорные слухи, что она велела сменить замки в комнатах Васильчикова и резко усилила караулы на въездах в Петербург. Орлов вынужден подчиниться и поселиться в Гатчине. Для него начинается черная полоса. Как он не рвался поговорить с Екатериной, она его не принимала и даже потребовала вернуть ее осыпанный бриллиантами портрет, который Орлов носил на груди. Тогда это считалось особым знаком отличия, стоявшим выше всех орденов. Орлов отослал бриллианты, а портрет, писал, вернет только собственноручно. Не помогло. Екатерина особым указом объявила ему отставку со всех занимаемых постов и написала, что позволяет, то есть прямо приказывает, отправиться путешествовать для поправления здоровья. Это был полный и окончательный разрыв. Пришлось смириться. Гришка уехал в Ревель, где с головой ушел в балы и прочие увеселения. Правда, он и там вел себя как первое лицо в государстве, совершая поступки, на которые уже не имел никакого права. Кого-то наградил орденом Святой Анны, кому-то пожаловал казенное поместье. Екатерина, впрочем, эти дела законным образом утвердила, чем бы ни развлекался, лишь бы не отирался в Петербурге, чудо в перьях. Получил все же дозволение вернуться в Петербург, но к императрице не ногой. И, получив в утешение княжеский титул, Гришка ухитрился переполошить и русский, и прусский двор. В Россию приехала принцесса Гессен-Дармштадтская с двумя дочерьми, меж которыми Павел Петрович должен был выбрать себе невесту. Так вот, Гришка вдруг стал во всеуслышание заявлять, что на одной из дочек сам женится. Петербургские и прусские дипломаты развязали активнейшую переписку, понеслись курьеры с шифровками, и Екатерина, и Фридрих Великий решили, что Орлов замыслил какую-то особо изощренную интригу и непонятно, куда метит. Переполох был страшный. Однако Гришка всего-навсего по своему обыкновению приволокнулся за юной красоткой и, едва подвернулась какая-то уступчивая фрейлина, забыл о добропорядочной немке напрочь, но паники, сам того не ведая, наделал изрядный. В 1777 году он по-настоящему влюбился в 19-летнюю красавицу, фрейлину Зиновьеву. Они обвенчались и жили счастливо. Но через 5 лет жена Орлова умерла от чахотки. Орлова сорвало в безумие, от которого он уже не оправился до самой смерти 6 лет спустя. Конец его был печален. По достоверным данным, он постоянно мазался собственными испражнениями, которые, пардон, и ел. Ходили упорные слухи, не исключено основанные на точных сведениях от врачей и лакеев, что во время припадков безумия он видел перед собой призрак Петра III и повторял, имея в виду смерть жены: «Это мне наказание». Екатерина уверяла в письме к одному из своих постоянных корреспондентов, что громко рыдала и страшно страдала, но ее обширное письмо не показывает никакой особой удрученности. Все, надо полагать, давным-давно перегорело. Их сын, тот самый Бобринский, ничем путным себя не проявил. Порхал по заграницам, как вертопрах, делал огромные долги, в Париже ухитрился небрежно занять не менее 1 000 000. Тогда Екатерина распорядилась, чтобы его вернули в Россию и малость приструнили.